Переоценка противника. Переоценить противника – такой же серьезный промах, как и недооценить его. Несколько лет назад имя Марвин Митчелсон звучало как магическое заклинание. Этот адвокат из Калифорнии был самым модным адвокатом богатых или знаменитых людей в США, которые хотели развестись. Подобно Супермену, он перепрыгивал с одной вершины на другую. В 1963 году он участвовал в процессе Дуглас против штата Калифорния, который закончился тем, что Верховный суд США признал, что каждый обвиняемый имеет право на независимого адвоката в апелляционном процессе. Тем не менее, самое его известное дело «Марвин против Марвина» стало более знаменито своей оглаской, чем результатом. Мишель Триола была сожительницей актера Ли Марвина. Она не выходила за него замуж, однако взяла его фамилию. А потом подала в суд на актера, требуя выплачивать ей алименты, и Митчелсон представлял ее интересы в этом деле, получившим широкий общественный резонанс. О чем все забыли, так о том, что Митчелсон проиграл дело. Он снова вернулся в суд, и в суде ему, по сути, сказали: «Если вы еще не поняли, мистер Митчелсон, вы проиграли это дело». Это дело положило начало новой теории выплат алиментов сожительницы в незарегистрированном браке. У адвокатов появилось новое поле деятельности, и они бросились составлять соглашение о сожительстве. Мужчина боялся, что если у него завязался роман с женщиной, и та переехала к нему, то позже она может через суд требовать уплаты алиментов. Считалось предпочтительным составлять подобные соглашения о сожительстве в самом начале таких отношений. Лучше всего в те моменты, когда свет уже был выключен, но огоньки двух сигарет еще не мерцали в темноте. Теория выплат алиментов сожительнице в незарегистрированном браке основывалась на квазидоговоре. В течение нескольких лет лучшим претворением в жизнь этой теории в США считалось дело, которое выиграл я. Я представлял интересы французской актрисы по ее иску против некоего жителя Нью-Йорка. Из-за того, что они являлись гражданами разных стран, их дело оказалось в федеральном суде. Эта пара на словах заключила соглашение, согласно которому мужчина приобрел квартиру, предназначенную для проживания вне чернорабочих, с тем, чтобы ее отделкой занималась его сожительница. Женщина потратила целый год на покупки, декорирование и приведение квартиры в приличный вид, а потом они продали квартиру за 800 тысяч долларов. Затем этот тип заявил: «Очень жаль, но квартира была моя», и отказался разделить доход от продажи квартиры со своей подругой. Мы явились в суд, где судьей был Эдвард Уайнфилд, старейший в США работающий федеральный судья. Ему было лет 90, и он был мало похож на живого человека, но он сохранил все свои способности. Он был очень проницательным, никогда ничего не записывал. На суде я перечислил все вложения моей клиентки в эту квартиру, описывая все детали работы, которую она проделала. Нанимала подрядчиков, следила за работой, покупала шторы, подбирала обои, покрытие для пола и так далее. Решение присяжных было в нашу пользу, и мы выиграли около 400 тысяч долларов для моей клиентки, рекордную в то время сумму. После этого дела было вынесено еще несколько крупных вердиктов о выплате алиментов сожительницам. Дело Маглайт заключалось в том, что создатель этих популярных фонариков бросил свою сожительницу. Она утверждала, что помогла ему развить идею Маглайт и с самого начала его карьеры, когда он был еще беден, способствовала созданию его огромного состояния. В конце судебного слушания ей назначили компенсацию в миллионы долларов. Судебное разбирательство показывали по телевизору, а зрителей поразили печальные выражения лиц этих некогда любивших друг друга людей, которым понадобился открытый судебный процесс для окончательного разрыва их отношений. Мэрик и Митчелсон. Марвин Митчелсон стал столь известной личностью в стране, отчасти потому, что был гением саморекламы. Даже если судебное решение выносилось в его пользу из-за неявки ответчика, все газеты широко освещали это событие, потому что в деле фигурировали крупные суммы. Он хвастался вердиктом суда, но, скорее всего, можно было поручиться, что эти суммы никогда не будут выплачены. Мне нравился Митчелсон, он был очаровательным человеком. Но если говорить о нем как о профессионале, он не умел сосредоточиться, относился к своей славе как к чему-то незаконному и всегда, подобно Икару, приближался к солнцу на опасно близкое расстояние. Как-то он даже отбывал наказание в федеральной тюрьме и был лишен права выступать в суде в качестве адвоката. После отбывания срока наказания его лицензию восстановили. Сейчас ему около 70, но он намерен продолжать свою адвокатскую деятельность. Дэвид Мэрик выпускал один хит за другим. Помню, как однажды я прогуливался по западной 45-й улице и то и дело видел по сторонам афиши спектаклей. «Метро — это место, где можно поспать», «Смешная девчонка» и «Остановите землю, я сойду». Его успех достиг апогея в оглушительном спектакле «42-я улица». После того, как на это шоу появились первые отрицательные рецензии в газетах, выходящих за пределами Нью-Йорка, он выкупил все акции другого попечителя и стал полноправным и единственным владельцем спектакля. Шоу «42-я улица» принесло огромную прибыль, и его показывали в Лондоне, Лас-Вегасе, а затем снова в Нью-Йорке. Деньги лились рекой. Я представлял интересы его третьей жены, Этан Мэрик, в их бракоразводном процессе. Затем он женился в четвертый раз на Карен Прунжик, которая исполняла роль Энни в оригинальной постановке 42-й улицы. Мэрик нанял меня в качестве своего адвоката, когда он разводился с Карен. В старости Мэрик перенес инфаркт и попал в больницу. После того, как он сбежал из больницы в инвалидном кресле, офицер полиции обнаружил его на китайской фабрике по производству лапши и вернул обратно в больницу. Ссылаясь на его инфаркт и странное поведение, Карен, которая в то время была его женой, сделала попытку взять опеку над его имуществом и заменить Морта Митовски, закадычного друга Мэрика. Я спросил Мэрика, почему он меня нанял, несмотря на то, что я представлял интересы противной стороны в его разводе с Этан. Насколько я мог понять, после перенесенного инфаркта говорить ему было трудно. Он сказал, что я так хорошо поработал против него, что на этот раз он бы хотел прибегнуть к моим услугам в деле против своей теперешней жены. Как-то раз я спросил его о Карен, она была способной чечеточницей, но мне всегда казалась простоватой. «Вы могли жениться на красавице из любой страны мира. Почему вы женились именно на ней?» Он ответил, «Если я женюсь на обычной, не особенно привлекательной девушке, то другие мужчины никогда не попытаются ее у меня отнять».